и добродушно посмеиваясь, не потешал бы народ прибаутками, от которых между плеч начинало знобить. В этот весенний день, воскресенье 24 апреля 1653 года, царствование царя Алексея Михайловича IX, Тимошка отдыхал от работы у себя дома, потому что день воскресный чтился даже и в разбойном приказе. Встав на заре, он по обычаю отстоял за утренню у себя на дому, для чего слуга его взял с базара попа за 2 алтына. Потом сытно поел пирога с кашею, выпил взварного меда и вышел в сад погулять, пока хозяйка его обед варила. Хорошо было в густом саду в эту пору. Птицы, перепархивая с ветки на ветку, весело чирикали. Раза 2 где-то начинал петь соловей и обрывался, жужжала пчела, и как хлопья снега мелькали в воздухе капустницы. Черемуха и сирень напоили воздух таким дурманом, что даже Тимошка вздохнул и, качая головою, подумал: «Хорош мир Божий, и все-то его славит, окромя нас, грешных. Живем, словно волки». Он прошел к себе на пчельник, где стояло у него 40 колод, за которыми ходил старик с переломанными ногами. Тимошка взял его из приказа на поруки, поддавшись жалости, и пристроил к своей пасеке. Старика опытали, обвиняя в колдовстве, и сломали ему ноги. Потом срослись они, но срослись криво, изогнувшись под коленями, что придавало фигуре старика ужасный вид. «Ну как пчелки, Антоша?» — ласково спросил его Тимошка. «А слава Господу Богу!» — прошамкал старик, усмехаясь бледными губами. «4-й денечек уже летают. Ишь, Господь благодать какую посылает! Теплынь!» И он заковылял на своих искалеченных ногах от колоды к колоде. Тимошка посмотрел ему вслед и ласково усмехнулся. Он любил этого старика за свое доброе дело, и сам старик любил его и тешил своими речами. Прошелся Тимошка и по огороду, и по фруктовому саду, где зацвели уже груши и яблоня, пока, наконец, Васютка, здоровый 13-летний парнишка, позвал его обедать. Ловкая, красивая Авдотья, по рождению дочь палача из земского приказа, собрала уже обед. И Тимошка, перекрестясь, с жадностью принялся хлебать жирную лапшу, запивая ее водкою, потом оладьи и, наконец, кисель, после чего еще выпил яндаву пива. А Авдотья, служа ему, весело говорила: «Кушай, Светик, на здоровьице, в недельку раз только и видишь тебя, сокола». «Пожди», — отвечал Тимошка, — «скоро поменьше работы будет, отдохнем, к вечерне уже шабашить будем». «С чего так? А летать и до разбойников поменьше?» «Не то, скоро заведется еще приказ тайных дел. Против у царя воров искать будут». «А воеводую кого?» «Слышь, князя Рамадановского, а другие бают Шереметьева. Да нам-то все едино, кабы работяшки поубавили, а то беда». «Ну, пожди, скоро Васютка пойдет, он тебе на помогу», — успокоила его жена и, приготовляясь сама обедать, сказала: «Я тебе в саду постелю настлала. На воздухе легче? Ну-ну». И, покрестившись с набожностью, Тимошка пошел под развесистую березу, где хозяйка ему послала ковер и положила изголовье. Солнце уже золотило закат, когда Тимошка проснулся и зычным голосом закричал: «Квасу!». Васька сторожил его сон и теперь стремглав бросился угодить ему. Тимошка вспотел и тяжело дышал. Васька принес квасу целый жбан, и едва Тимошка потянул холодный квас богатырским глотком, как живительная сила вернулась к нему разом. «Хорошо», — сказал он, утирая усы и бороду, и потом, весело усмехаясь, обратился к сыну. «А что, Васютка, может, поучимся?» «А то нет», — радостно ухмыляясь во весь рот, ответил Васютка. Невысокого роста, но широкий и плотный, с большой головою, на которой вихрами торчали огненно-рыжие волосы, с широким скуластым лицом, он, в противоположность отцу своему, являлся олицетворением жестокости. При словах отца глаза его засветились радостью. «Но-но», — кивая лохматую головою, сказал Тимошка, — «тащи снасть». И когда сын стрелой умчался из сада, он встал, перекрестился и начал потягиваться с такой могучей силой, что расправляемые кости трещали, словно на дыбе. Минуты через две Васютка вернулся. На спине он нес кожаный, туго набитый паклею мешок, под мышкою кучу ремней, которые оказались плетью и кнутом. «Ладно, начнем», — засучивая рукава рубахи, сказал Тимошка. Васютка быстро положил наземь мешок и обнажил, как отец, руки. Глаза его горели, он жадно ухватился за плеть. Это был длинный толстый ремень, аршинов четыре, состоящий из пяти колен. Четыре, ровные и короткие, были из толстого негнущегося ремня. Пятая же представляла собою длинный, вершков в 12 ремешок из сыромятной кожи, согнутый в виде желобка с заостренным загнутым кончиком. Твердый, как лубок, этот конец был ужасен при ударе. Отец усмехнулся. «Плеть так плеть», — сказал он, — «зачинай».